«Ты меня утомил», — прервал его размышления Пятно, занося над головой клинок для удара, «но ничего, скоро я покончу с твоим жалким существованием, и звание героя станет хоть чуть-чуть чище». «Стой!» — тут же во весь голос крикнул Иван, похолодев от ужаса, «папа, погоди, я не, ты не так все, вообще, если уж ты решил поиграть в героя, то надо было лучше поработать над своей предсмертной речью». Скривился убийца героев и уже готов был нанести удар, когда телепорт все же собрался с духом и выпалил. «Подожди, а последнее желание?» Заметив, что противник удивленно раскрыл глаза, Иван постарался развить успех, разве выполнить последнюю волю жертвы, не священный долг благородного убийцы, или ты к таковым не относишься? Ляпнул он и тут же прикусил язык, заметив, как тут же зло прищурился убийца. «О, и ты попросишь меня отпустить тебя?» Так, язвительно поинтересовался он, высунув свой длинный язык, «даже и не мечтай». «Ну, попробовать стоило», — тихо пробормотал Иван, но тут же громче добавил, «но вообще я хотел попросить тебя о другом. Сущий пустяк, тебе не составит ровным счетом никакого труда выполнить мою просьбу». «И что же это за просьба?» Кажется, Пятно заинтересовался. По крайней мере, клинок он свой опустил. Иван выдохнул, мысленно пытаясь придумать, как бы сформулировать свою просьбу так, чтобы убийца героев ничего не заподозрил. Ну не может же он просто взять и попросить его коснуться, это было бы подозрительно, слишком подозрительно. «Подними меня», — уверенно сказал Иван, глядя прямо в прорези для глаз Пятна, «я хочу встретить свою смерть в вертикальном положении». В конце концов, не зря народная мудрость гласит, что лучше умереть стоя, чем лежа. Мне кажется, там вторая часть была не такой, да и вроде как это не народная мудрость, задумался Пятно, сосредоточенно поджав губы. «Это сказал какой-то европейский борец за свободу, если мне память не изменяет», задумчиво продолжил он, подперев подбородок, «только я не помню, кто». «Вообще-то эта фраза в разных формах гуляет по миру еще с античных времен», закатил глаза Иван, с тоской подумав, что они с шефом хорошо бы поладили. «Этот, видимо, тоже фанат крылатых выражений, как и старатель, который никогда не упускает возможности блеснуть своей эрудицией, и порой это неимоверно бесит. В любом случае, какая разница, кто ее впервые произнес? Я попросил просто поднять меня, неужели это так трудно? Зачем тебе это? Чего ты хочешь добиться этой просьбой?» Все еще продолжал подозревать что-то Пятно, отчего Ивану хотелось побиться головой о стену. «Черт возьми, ну неужели нельзя без этих вопросов? И вообще, почему ему никто не спешит на помощь? Его отсутствие наверняка должны были заметить. Или же, нет, точно нет. Ну не мог же господин Тодороки придумать все это для того, чтобы избавиться от него. Ему это невыгодно. Или, я же вроде сказал, я хочу умереть, стоя на...» Иван осекся и, тихо выругавшись, тяжело вздохнул. «Мда, он даже пальцем пошевелить не может, а ноги его тем более держать не будут. Ну, хотя просто находясь в вертикальном положении, а не лежа на земле, как последний, не знаю, кто, да это и не важно. В конце концов, могу я хоть умереть по-человечески?» — выкрикнул телепорт и замер, мысленно молясь, чтобы его эмоциональная вспышка не разозлила злодея. Но тот, видимо, совсем не обратил на нее внимания. «Что ж, это довольно неожиданная просьба от такой фальшивки, как ты», — медленно начал Пятно, делая шаг к мгновенно напрягшемуся Ивану. «Ладно, если идея не выгорит, то он просто свалит отсюда без убийцы героев, но хотя бы останется живым. Может, действительно, лучше было бы сгонять в агентство и притащить отряд быстрого реагирования сюда, а не тащить Пятно в агентство, как говорится, если Магомед не идет к горе. Впервые вижу, чтобы лицемерные ублюдки, возомнившие себя героями, решали умереть благородно», — продолжал тем временем убийца героев, внимательно вглядываясь в лицо своей жертвы. «Ты сумел впечатлить меня, а потому я выполню твою просьбу. Я подниму тебя, и ты умрешь, стоя на ногах, быстро и безболезненно». «Ну спасибо, утешил», — мысленно сплюнул Иван, сосредоточившись на руке, которую ему протягивал Пятно. «Вот только кто тебе позволит это сделать? Достаточно всего лишь одного прикосновения, чтобы перетащить этого ублюдка в агентство. Ну же, давай, еще чуть-чуть, чуть ближе». Иван затаил дыхание, не отрывая взгляд от руки злодея, тянувшейся к его горлу. «Еще немного, еще пара сантиметров». В голове у телепорта уже мелькали картинки того, как его примут в агентстве. Больше никто не будет упрекать его за то, что его держат в агентстве только из-за причуды, чтобы она не попала в руки злодеев, и Шон больше не будет обвинять его в трусости, припоминая их первую совместную миссию. И вообще, его наконец-то будут уважать. Главное, чтобы ничего не... Внезапно резкий порыв ветра растрепал ему волосы, и он с удивлением увидел, как что-то отбросило пятно назад, приложив спиной о стену. Шарф красный от крови, ножи, развешанные по телу. Иван застонал, да что ж это такое, все ж хорошо шло, но нет же, надо было влезть этому дружку младшего Тодороки. Кажется, это младший брат Ингениума, Тенья, если он не ошибается. Какой черт притащил его сюда? Ты и есть убийца героев, ребенок в бронированном костюме, в тон ему ответил пятно, поднимаясь на ноги, иди отсюда прочь, тут детям не место, ни за что. Младший Ида встал в боевую позу, закрывая собой так и не способного пошевелиться Ивана, я пришел за тобой, за человеком, чуть не убившего моего брата. Эти глаза, пятно прищурился, поудобнее перехватив свой клинок, в них я вижу лишь жажду мести, но тебе следует знать, что если того потребует ситуация, то и дети могут стать для меня законной мишенью, так что лучше тебе отправиться домой и не испытывать мое милосердие. Да, мальчик, шел бы ты отсюда, вмешался Иван, мысленно моля всех богов, чтобы брат Ингениума послушал его и свалил куда подальше, чтобы не мешал проведению операций, не видишь, тут взрослые дяди разговаривают, но его надежды не оправдались, даже не подумаю, сжал кулаки Ида, ты, он бросил на злодея гневный взгляд, слушай сюда, преступник, я брат героя, которого ты покалечил, и я пришел остановить тебя от его имени, имени, которое ты никогда не забудешь, Ида, твою ж за ногу. Заметив едва уловимое движение со стороны злодея, Иван было дернулся к глупому ребенку, не понимающего всей тяжести ситуации, но причуда злодея все еще продолжала действовать, и он словно в замедленной съемке наблюдал, как пятно метнул в сторону Иды несколько ножей, попавших аккурат между защитных пластин его геройского костюма, заставив его упасть рядом с Иваном. На асфальт снова брызнула горячая кровь. «Я понятия не имею, о ком ты говоришь», у горла мальчишки тут же оказалось лезвие клинка, заставив того судорожно сглотнуть. Пятно внимательно рассматривал Иду, а на его лице явственно отобразилось разочарование вперемешку брезгливостью, но если твой брат ведет себя так же, как и ты, то он совершенно точно заслужил свою кару. Как и ты, слабый, заносчивый мальчишка, возомнивший себя героем, но ты всего лишь жалкая подделка, как и твой брат. Заткнись, мерзавец, выкрикнул ему Ида, с яростью глядя на злодея и не обращая ровным счетом никакого внимания на шикающего на него Ивана. Мой брат спас так много людей, стольким помог и подарил мечту, в том числе и мне, он был отличным героем, а ты, ты, жалкий убийца, ничтожный дикарь, не понимающий ценности чужой жизни, а потому не заслуживающий сам права жить. Губы мальчишки скривились, и он со всей злости выкрикнул прямо в лицо злодея, все еще державшего у его горла клинок, «Я убью тебя, и это все, ради чего ты сюда явился», презрительно фыркнул убийца героев, свободной рукой вытащив один из ножей из руки Иды, «Ты хотел использовать свою силу только для того, чтобы потешить свое эго, совершив месть, тем самым, ты очень далеко отошел от понятия героя, ведь ты даже не подумал о том, чтобы спасти его, не так ли?» Он ткнул пальцем в тихо матерящегося Ивана, на все лады костерящего чертовых детишек. Ну вот что у них за привычка, вечно усложнять ему работу. Что тогда в усы, что сейчас, и именно поэтому, ты умрешь, нет, закричал Иван, слегка приподняв голову, он всего лишь ребенок, не трогай его, как это трогательно, скривился пятно, все еще не отнимая клинок от горла зло сжавшего зубы Иды, пытаешься реабилитироваться за счет спасения этого слабака, но у тебя ничего не выйдет, гниль, разлагающая геройское общество, уже добралась и до детских сердец, и есть только один способ от нее избавиться, он вновь перевел взгляд на мальчишку, уничтожить ее носителей, но он не герой, он самый обычный подросток со своими подростковыми проблемами, бушующими гормонами и юношеским максимализмом. Тем временем продолжал пытаться достучаться до него Иван, у него сейчас переходный возраст, один из самых сложных этапов жизни, а ты покалечил его родного человека, его брата, конечно он будет гореть жаждой мести и справедливости, это совершенно естественная реакция для подростка, да и не только подростка, любой человек будет жаждать расквитаться с тем, кто навредил его ближним, это неконтролируемое желание, и оно вовсе не свидетельствует о том, что в человеке какая-то гниль живет. Герой должен контролировать свое поведение и не вестись на поводу своих эмоций, возразил Пятно, но Иван тут же перебил его. Так он и не герой, он еще только учится, он не сдал еще экзамены, не получил лицензию, он даже еще не сформировался как личность, но уже успел показать свою гнилую сущность, и ее ничто не изменит. Уперто продолжал настаивать Пятно, вновь переведя внимание на еду, поэтому он будет жертвой, жертвой ради лучшего мира. Он провел языком по лезвию ножа, и мальчик обессиленно рухнул на землю, вызвав у злодея торжествующую улыбку. «Стой, ты ведь хотел сперва убить меня». Осознав, что отговорить убийцу героев от его плана не выйдет, Иван решил сменить тактику. Раз уж мальчишка оказался обездвижен, то вряд ли он сможет снова влезть не в свое дело и все испортить. А значит, надо вернуться к изначальному плану, заставить злодея коснуться его и переправить в агентство, где с ним разберутся уже профессиональные герои. Может, ты будешь решать проблемы по мере их поступления, а не отвлекаться каждый раз. Так что давай, сначала меня убей, а потом уже делай что хочешь. Хоть детей убивай, хоть джигу танцуй. Что-то ты слишком настойчиво просишь меня убить тебя. Тут же заподозрил что-то неладное Пятно, на что Иван мысленно выругался. Да что ж такое? Почему обязательно все должно идти как-то не так? Что ж, в любом случае кажется, он может чуть-чуть пошевелить. Пусть только он подойдет. В чем подва, договорить он не успел, как его резким ударом внезапно откинуло назад. Мидория! Удивленно вскричала Ида, и за взвившимся в воздух столпом пыли Иван увидел фигуру еще одного мальчишки с растрепанными волосами. «Я пришел спасти тебя, Ида!» «Черт!» Иван не отвечает. Выругался я и постучал по наушнику. «Вдруг поможет и связь восстановится? Эй, кто-то следит за обстановкой!» Обратился я к группе поддержки по портативному средству связи на руке. «Что с Иваном? Почему он не отвечает?» Где-то вдалеке снова раздался взрыв, но из-за того, что я временно отключил свой поиск огня, это не сильно на меня подействовало. «Сэр, все наши силы брошены на тушение пожара», — огрызнулся глава группы, тяжело дыша, но, зная его, могу сказать, что он для себя опасной ситуации не допустит и сразу же смотается туда, где безопасно. «Точно», — влез в разговор Шон по второй линии связи. «Вспомните только, как он нас киданул в первый же раз, едва запахло жареным. Вряд ли сейчас что-то поменяется. Боже, Шон, с тех пор уже 10 лет прошло. Сколько можно припоминать этот досадный момент из прошлого?» Вздохнул я. Хоть я еще и беспокоился о телепорте, но слова подчиненных о том, что тот не будет подвергать себя напрасному риску, немного успокоили меня. Да и, в конце концов, Иван умудрялся даже спокойно уходить из-под носа все за одного, так что и Пятно не будет для него особым препятствием. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Или, может, я ошибся, и Пятно просто не клюнул на нашу наживку. «Пап», — окликнул меня Шата, переминаясь с ноги на ногу, «что мы будем делать? Мы идем на помощь Лозе и Гранторина». Немного помедлив, решил я, «Шата, за мной». Но не успели мы пробежать и пары кварталов, как внезапно у меня ожил динамик. «Шапе, шеф». За помехами на фоне голос Ивана практически не слышался, но как же я был счастлив его слышать. Все-таки с ним все хорошо, и это не может не рада. «Шеф, упшнас шпроб шашлемши, тут детипшки сорвали мне всю операцию, когда уже придет группа поддержки?» «Что?» – опешил я, тут же остановившись. За мной раздался рингтон на пришедшем уведомлении с телефона Шата. «Что у тебя там случилось?» «Пятно, я пытался что-то сделать, но явился этот, брат Ингениума». Я содрогнулся. «Что? А тень это тут каким образом оказался? У него же с братом все в порядке. Я сделал для этого все возможное. А потом и этот, зеленоволосый. Шеф, я хоть и смог чуть-чуть начать двигаться, иначе я не смог бы с вами связаться, но вытащить этих двух дебилов не смогу. И этого ублюдка нелегко поймать. Шеф, я не знаю, что мне делать». В голосе моего штатного телепортиста слышалась явная нарастающая истерика, а на фоне у него что-то громко шмякнулось. Раздались какие-то невнятные крики. «Шеф», — прошептал Иван, — «что мне делать?» «Папа, Мидория прислал мне свои координаты», — в свою очередь взволнованно сообщил мне Шата, чуть ли не подпрыгивая на месте. «Это совсем недалеко, папа. Он наверняка вляпался в какую-то передрягу. Пожалуйста, может, мы поможем ему?» И, словно мне было мало всего предыдущего трындеца, темные улицы огласил дикий животный вопль, а над нашими головами пронеслась темная тень. Да вы издеваетесь. Еще один ному, да к тому же летающий. Я на мгновение прикрыл глаза. Думай, Энджи, что делать? Я тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на волнующегося сына. Шата, послушай меня внимательно. Серьезно глядя ему прямо в глаза начал я. Ты давно просил меня о самостоятельной миссии. Его глаза расширились, а рот приоткрылся. И сейчас я доверю тебе эвакуацию твоих друзей, вмешавшихся в нашу поимку пятна. Ты должен вывести их на безопасную территорию и по возможности помочь Ивану. Так вот куда умудрился вляпаться Мидория. С ужасом выдохнул Шата, но внезапно до него дошло и другое. Стоп, ты сказал друзей, Мидория там не один. Но кто? Тенья. И он резко развернулся и собирался уже было стартовать с места, но я удержал его за руку. Папа, я надеюсь на тебя, Шата. Черт, как же страшно отпускать его туда. Кто знает, как повернется все в жизни. И если в манге они все отлично справились, то сейчас. Сейчас у меня не было уверенности в этом. Я верю, что ты сможешь справиться, ведь я учил тебя этому все эти годы. И я даю тебе разрешение на использование причуды для защиты себя и окружающих. И всю ответственность, я судорожно выдохнул, отпуская руку сына, ответственность я беру на себя. А потому очень сильно прошу, будь осторожен. Конечно, пап, кивнул Шата, я тебя не подведу. Конечно, сынок, пробормотал я, наблюдая за удаляющейся спиной сына. Удачи тебе. Над головой вновь прокричал недоделанный птеродактиль. Меня ждала работа. Глава 29. Битва в Хасу. Примечание к части. Вы ждали, мы тоже ждали, но летняя сессия внесла в наши планы свои коррективы. Так что надеемся, что ожидания стоили того. Приятного прочтения. Я пришел спасти тебя, Ида. Выкрикнул лохматый мальчишка, крепче сжав кулаки и встав в защитную стойку. Иван протяжно застонал. Еще один. Да сколько ж можно? Ущипните его кто-нибудь. Может, это все просто сон, и ему надо всего лишь проснуться, но нет, он, видимо, слишком много хочет от этой жизни. Мидория, но почему? Срывающимся голосом спросила Ида, вытянув шею в сторону новоприбывшего, на что Иван лишь раздраженно цыкнул и попытался как-то дотянуться до миниатюрной рации, выпавшей из его уха и едва не попавшей в лужицу крови. И, надо сказать, у него это получилось. Правда, особо двигаться он не мог. Причуда этого ублюдка хоть и ослабла, но все еще продолжала действовать, так что его движения были скованы, словно он был связан по рукам и ногам. Но все же это лучше, чем полная парализация тела. «Шеф, шеф!» – негромко позвал он, приложив ухо к рации, чтобы слышать, есть ли обратная связь, у нас проблемы. За его спиной о чем-то громко вещал кудрявый парень, отвлекая на себя внимание пятна, так что можно было говорить громче. Тут детишки сорвали мне всю операцию. Когда уже придет группа поддержки? Можете двигаться, нам нужно отправиться к центру, профессионалам может понадобиться наша помощь. Там появились ному, и только мы до этого с ними встречались, а значит, можем помочь. Трижды ха-ха, мысленно сплюнул Иван, попутно пытаясь объяснить сложившуюся ситуацию вышедшему на связь старателю. От вас, малолеток, вреда больше, чем пользы. Молитесь, чтобы шеф придумал способ вытащить нас из этой заварушки. Пришел друг, со словами «я пришел спасти тебя», издевательски растягивая слова, сказал пятно, чиркнув лезвием клинка по асфальту, отчего Дымов поморщился. Не звук пенопласта по стеклу, но от этого не становящийся более приятным. Отлично сказано. Однако, его губы расплылись в ядовитой усмешке. Я обязан убить этих двоих. И если ты встрянешь, то, разумеется, и Пешаван. Я велел Шата забрать этих двух малолетних дебилов. У Ивана чуть глаза из орбит не вылезли. Чего? Только сына начальника ему тут и не хватало для полного счастья. А если и с ним что-то случится, скво этот же взбешенный папашка шкуру спустит. Нет, он так не играет. Не переживай, я слежу за тем, чтобы он не заигрался и не натворил глупостей. У тебя как с мобильностью, встревать в чужие дела, одно из главных качеств героя. Самоубийца в зеленом костюме, по телу которого бежали белесые молнии, бросился в сторону убийцы героев, крепко сжав кулаки. «Неплохо», — хохотнул пятно, — «а теперь прямо по плану». «Нет, Мидория, короче, постарайся, когда Шата вытащит своих одноклассников, отправить пятно в агентство». Не дождавшись ответа, продолжил старатель, немного подумав, «я в свою очередь, когда разберусь с этим птеродактилем недоделанным, тоже попробую прибыть. Будь на связи». «Легко сказать», — «Постарайся», — буркнул Иван, вновь приподняв голову, и без какого-либо удивления отметил, что зеленоволосый паренек, кажется, его Ида назвал Мидорией, ожидаемо лежит на асфальте, не в силах пошевелиться. «Ну, блин, конечно, конечно, твоей силы недостаточно», — наставническим тоном сообщил Пятно, проходя мимо мальчишки, попутно облизывая клинок, «да и обхитрить меня у тебя не вышло. Ты ведь собирался напасть на меня со слепой зоны и вырубить за один удар? Просто, но эффективно было бы, не раскуси я твой план. Но попытка хорошая. Знаешь, я не люблю болтливых, им грош цена, как и их болтовне. Но ты стоишь того, чтобы жить. А эти двое», он направил острие клинка на дымовую еду, «нет, это все, конечно, очень красиво и пафосно», не удержался Иван, которому это все уже осточертело, «но, может, тебе тоже стоит перейти от слов к делу, раз считаешь, что пустая болтовня ничего не стоит. Сколько я уже жду, чтобы меня наконец убили, и где? То один мститель прискочит, то другой спаситель объявится. И у всех гонору много, а толку никакого. Одни неприятности от вас», — в сердцах сплюнул он, вспомнив эвакуацию из Уси. «Но там хотя бы все было понятно, и он не был связан по рукам и ногам, и все равно та ситуация чуть не окончилась катастрофой. Ударь его тогда тот злодей хоть на мгновение раньше током, и он бы не успел перенести тех детей. А чем вы?» — воскликнул Мидория, попытавшись приподняться. Как ожидалось, безуспешно, настоящие герои никогда не сдаются. «Вас никто не убьет, я не позволю». И, словно в ответ на эти слова, прямо под ногами оскалившегося Пятна вспыхнуло яркое пламя, поднявшиеся до окон третьего этажа и заставившие злодея резко отпрыгнуть назад, а в следующую секунду от земли повеяло холодом, и Иван с Идой и Мидорией поскользили вниз по новообразованному льду, скатившись прямо под ноги младшего Тодороки. «Я успел», — воскликнул Шата, тяжело дыша после долгого бега. «Мидория, Ида, вас не сильно задело, двигаться можете?» «Нет», — отозвался Мидория, не в силах приподняться, «мы попали под воздействие причуды Пятна. Тодороки, как ты? Мы с отцом патрулировали улицы, когда ты прислал координаты. Плюс еще отцу сообщили о том, что вы влезли. Впрочем, это не важно. Нам надо поскорее убираться отсюда. Мидория, у тебя какая группа крови?» «У Иды я знаю, вторая, а у тебя?» «Спрашиваешь про группу крови?» — нехорошо усмехнулся Пятно, поднявшись на ноги и делая первый шаг в их сторону. «Очевидно, твой папаша сумел нарыть информацию о моей причуде, верно? Что еще ожидать от столь яркого примера гнили общества, держащегося на своем месте только благодаря связям в правительстве?» «Шата, нет!» — тут же воскликнули Дымов и Ида, но было поздно. С громким рыком взбешенный Тодороки ринулся на врага, подгоняемый ослепительным пламенем. «Ну, неудивительно, что Шата, что его брат Инферно крайне болезненно относится к любому негативу в сторону их отца и готовы любому порвать глотку за это. Но ведь Шата учили держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Видимо, напрасно, раз сейчас он, начертя голову, ломанулся в сторону врага. И ведь его отца не удовлетворит такой ответ, когда Ивану придется объяснять своему начальнику смерть его ребенка. И что ему тогда делать? Как предотвратить безвременную кончину глупого ребенка, если он даже двинуться не может? Или глупый ребенок тем временем успел отскочить от новой атаки злодея и закрыться ледяной стеной? «Тодороки, осторожнее!» — в свою очередь крикнул Мидория. «Не дай ему себя ранить, я в курсе!» — в ответ рявкнул Шата, уворачиваясь от разбитого пятном льда. «Ты так мне и не ответил, какая у тебя группа крови?» «Уй!» — Пятно метнул ему в лицо нож, с которым Тодороки едва разминулся, отделавшись всего лишь порезом на щеке, а в следующую секунду Пятно набросился на Шата, свесив язык на бок, не давая ему времени, чтобы сориентироваться, и попытался слезнуть выступившую из раны кровь. Но в последнее мгновение левая сторона Тодороки вспыхнула ярким огнем, и убийца героев пришлось резко отскочить в сторону, чтобы не оказаться спаленным заживо. И вновь перед носом злодея выросла ледяная стена. «У меня первая группа крови», — пробормотал Мидория, с бессилием наблюдая за тем, как лед разбивается под ударами Пятна, а Шата вновь пытается его отогнать огнем. «Повезло», — буркнул Иван, вновь безуспешно попытавшись подняться на локтях. «С тебя скоро эффект спадет. Пытаешься перекрыть линию обзора противнику, который быстрее тебя. Как бессмысленно. Видимо, из твоего отца и впрямь хреновый учитель», — вновь попытался вывести юного Тодороки на эмоции Пятно, Однако в этот раз Шата не поддался на провокацию и успешно отскочил в сторону, не дав убийце героев разломить себе череп при приземлении. «Мидория, как только сможешь встать, уводи отсюда еду, я задержу его», — крикнул он, вновь попытавшись отогнать злодея огнем, но вместо этого он чуть вновь не напоролся на брошенный в него клинок. «Но я не...» Мидория возмущенно приподнялся на руках и с удивлением уставился на свои пальцы. Он вовсе не ожидал, что так скоро сможет вновь взять свое тело под контроль. Его лицо озарила улыбка незамутненного счастья, и он поднял голову, как раз вовремя, чтобы увидеть, как на оглядывающегося по сторонам в поисках противника Тодороки падает убийца героев, готовясь вновь проткнуть его своим мечом. На размышление не было времени, и Мидория прыгнул на перерез злодею. Его удар пришелся аккурат по держащим рукоять клинка рукам пятна, чем выбил оружие у него из рук и оттолкнул в сторону от своих друзей. «Мидория!» Тодороки подхватил падающего товарища, тут же поставив его вновь на ноги. «Я, конечно, благодарен тебе за спасение, но, у нас не получится», — не дав ему договорить, покачал головой Мидория, встав на ноги и развернувшись к злодею. Тот, в свою очередь, тоже поднялся на ноги в другом конце проулка, с легким прищуром глядя на ребят. Его реакция позволит ему уклониться от всех наших атак, и шанса на спасение он нам не даст. Так что нам остается только вступить в ближний бой, чтобы продержаться до прихода Про. Иван представил себе, что с ним сделает шеф после того, как эти ребята продержатся против пятна, и ужаснулся. Нет, определенно он должен что-то сделать, чтобы отговорить их от этой идиотской идеи. Надо что-то придумать и быстро. Ты же в курсе, что сейчас все прогерои заняты ликвидацией пожара рядом с заправкой. Тем временем поинтересовался у Мидории Шата, пустив в сторону вновь атакующего злодея новую струю огня, от которой тому пришлось уклоняться, и что ко всему прочему еще произошло нападение Ному, с которыми мало кто может справиться. И сколько в таком случае нам надо тут держаться? До китайской Пасхи. А что ты предлагаешь? Даже если мы сейчас схватим еду и того героя и рванем отсюда, то пятно все равно перекроет нам выход, и мы ничего с этим сделать не сможем. Тем более что Ида... Стоп, а где они? Так, значит, ты и есть один из тех Ному, о которых я так наслышан, утирая текущую из разбитого носа кровь. Пробормотал Гран Торино и вновь оттолкнулся от стены, направляясь к Ному, вновь переключившему свое внимание на громко кричащих гражданских. Какое безобразие, ходишь тут, как хозяин, могут пострадать невинные. Эй, я, вообще-то, к тебе обращаюсь. Ному повернулся на новый звук и получил удар ногой прямо в морду, что вызвало новый приступ визга со стороны пострадавших людей, что снова переключило на них фокус внимания злодея, и он снова танком попер на них, не обращая внимания на ошарашенного таким исходом Гран Торино, с кряхтением поднимавшегося с асфальта. «Стой, ты!» Он собирался уже было вновь атаковать агрессора, но путь ему перегородило мое яркое пламя. «В сторону!» — скомандовал я, вновь выпуская струю пламени прямо в голову монстра, замахнувшегося рукой на сжавшуюся на проезжей части женщину. Это позволило привлечь его внимание. Четырехглазое нечто с мозгами наружу сперва развернуло ко мне свою голову на удлиненной гибкой шее, а следом развернуло туловище. «Вы!» — воскликнул какой-то зевака, доставая из кармана телефон, явно чтобы поснимать битву на камеру. «А что вы тут делаете? Ваше агентство же находится. Уберите телефон и немедленно покиньте опасную зону», — рявкнул я, не дав ему закончить, и резким движением руки создал вокруг нас с Ному и Гран Торино кольцо огня, дабы гражданские даже и не думали приближаться к месту сражения. Ну и заодно, чтобы всякие доморощенные операторы ничего не снимали, не люблю я этого. «Тодороки, осторожнее!» Верзила вновь поднял лапу и попытался напасть на меня, но Гран Торино вовремя вмешался и новым ударом ногами повалил его на землю. Я едва успел отскочить в сторону, чтобы и меня не придавило, и стоило только пыли слегка осесть, и я вновь пустил огонь в дело. Все же доктору Уджика надо было лучше учить в школе биологию, может, тогда бы он знал, почему у нас головной мозг защищен черепом, да получше любых других органов. Хотя нет, не надо было, тогда б мы вообще с этими монстрами справиться не могли, а так хоть какое-то слабое место осталось. Убедившись, что твари хорошенько прожарила мозги и она больше не встанет, я погасил окружившее нас кольцо огня. «Каким ветром вас сюда занесло?» — поинтересовался я у Гран Торино, помогая ему слезть со спины поверженного Ному. «Никак решили стариной тряхнуть, можно и так сказать», — кряхтя ответил тот, выпрямляясь и поднимая взгляд к небу, где еще кружил орущий птеродактиль. «Ох-охо, староват я уже стал для таких разборок, а ведь это еще только Ному низшего класса», — заметил я, тоже поднимая взгляд на летающего Ному. Где-то вдалеке вновь что-то бабахнуло, заорала сигнализация. Я поморщился. Почему они все никак не могут потушить этот несчастный пожар? Больно ведь, Гран Торино, а можно задать вам один нескромный вопрос? Вы где своего практиканта потеряли? Мидорию, он. Гран Торино повернулся к огроменной дыре в заборе, огораживающем железнодорожные пути, через которую вылезали офигевшие пассажиры. Вот зараза, выругался он, я ведь велел ему оставаться в поезде, а он слинял куда-то. Ну что за ребенок, вылитый-то Шинари. Надеюсь, он не влез в неприятности. Не хочу вас расстраивать, но он как раз таки влез, нервно хохотнул я, и влез он в нашу операцию по поимке пятна. А учитывая, что большинство героев сейчас занимается нападением Ному и пожаром возле заправочной станции, я красноречиво развел руками. У Гран Торино нервно задергался глаз. Да, Ташинари знал, кого брать себе в преемники, а ты еще потакал ему, как будто у нас и так проблем мало. Слушайте, Гран Торино, давайте отложим нотации на потом, пресек я его нравоучение, лучше давайте поступим так. Я дам вам координаты, где мой человек встретил пятно и вашего практиканта, а сам разберусь с этими орущими тварями. Я поморщился от очередного вопля Ному, спикировавшего куда-то в соседний квартал. Что-то мне подсказывает, что местные герои с этим не справятся. Мда, квалификация нынешних героев хромает на все четыре лапы. А как же профессионалы из твоего агентства? Или у них тоже квалификация хромает? Я тяжело вздохнул. Ну, судя по тому, как они долго возятся, да, сильно хромает. Давненько я их не гонял. Так что, вы согласны? Вернул я разговор в интересующее меня русло. Гран Торино хмыкнул и согласно кивнул. Что ж, надеюсь, помощь старого профессионала облегчит жизнь несчастному Ивану, застрявшему там с малолетними идиотами. Ну а мне пора вновь приниматься за работу, тем более что этого заваленного Ному уже приняла на руки подоспевшая полиция. Ному вновь воспарил над ночным городом, огласив все вокруг своим диким криком. В своих задних лапах он тащил какую-то темную фигуру. Я прикрыл глаза и тихо выругался себе под нос, после чего ринулся следом за птеродактилем. Он слишком силен. Раздался крик близнецов, кидающих в Ному сюрикены. Их действия ни к чему не привели. От толстой шкуры метательное оружие отскакивало, как от брони танка. Черт, так мы ничего не сможем с ним сделать. Навалимся все вместе. Внезапно высказал здравую идею герой Минотавр, однако несогласованность их действий позволила Ному с легкостью отбиться от совместной атаки. «Сэр», — обрадовался моему появлению утирающий со лба пот один из героев моей группы поддержки, «как хорошо, что вы здесь, мы ничего не можем сделать». Я едва успел подставить руку, чтобы спрятавшийся в поднятой пыли Ному не снес обрадованному подчиненному голову. От сильного удара рука загудела и неприятно заныла, но, слава богу, ничего не хрустнуло, а значит, кости остались целы. Другой рукой я замахнулся и со всей силы приложил кулаком прямо в его мягкое подбрюшье, заставив Ному отлететь на добрые 10 метров и впечататься в здание, с которого тут же посыпалась внешняя отделка. Затем, не давая ему опомниться, я снова пустил в него струю огня, чтобы уже гарантированно упокоить эту тварь прожаркой мозгов. Как и ожидалось, с этим регенерация не справилась, и Ному с грохотом рухнул лицом в асфальт. Следующим движением руки я погасил огонь, бушующий на площади. Давление пожара стало немного поменьше. После такой прожарки никто не выживет, удовлетворенно усмехнулся я, но моя радость была преждевременной. «Берегись!» — крикнул кто-то из местных героев, тыча пальцем в небо. На нас пикировал летающий Ному, державший в когтях отключившегося героя. Видимо, заметив для себя более привлекательную цель, недоделанный птеродактиль скинул бесчувственное тело и ринулся в сторону застывшей героини. Секундное замешательство, и мне в руки уже приземлилась обмякшая туша, спасенная от участи стать кровавым пятном. Но молодая девчонка в зеленом костюме оказалась в лапах у крылатого ублюдка, вереща на всю улицу. Я поморщился и сдал безвольное тело героя на руки его коллегам, а сам вновь поспешил за птеродактилем. Он уже набрал нехилую высоту, и, поскольку разработка моих средств для полета еще не была доведена до ума, следовать за ним приходилось старым дедовским методом – паркуром. А ведь в мою молодость этот вид спорта был популярен у молодежи. Как меняются времена. Взятый разгон вкупе с хорошим сцеплением между моими сапогами и шершавым покрытием на стене дома позволили мне набрать высоту, чтобы прыгнуть на зверюгу с истошно вопящей девушкой в лапах. Прикинув расстояние до Ному, я прыгнул. Но то ли я что-то не так рассчитал, то ли Ному резко увеличил скорость, то ли еще что, но вместо того, чтобы приземлиться ему на шею, я достал до места чуть пониже спины. И если бы не ухватился за ремень, удерживающий на нем штаны, я вполне мог развалиться грудой костей где-нибудь на автостраде. Героиня наконец перестала орать, что позволило мне лучше собраться с мыслями. Заметив, что мы с зверюгой поднялись над крышей одного из небоскребов, я крикнул героине: «Готовься, сейчас будешь прыгать». И дождавшись, когда перегруженный Ному зависнет на мгновение низко над крышей, я пнул его под колено. Издав дикий рев, Ному разжал пальцы на задних конечностях, и девушка кувырком приземлилась на крышу. Отметив, что с ней все в порядке и она смогла подняться на ноги, я вновь переключил свое внимание на птеродактиля. Потеряв часть ноши и получив новую порцию боли, он взмыл выше в ночное небо, продолжая истошно вопить. Подтянувшись на руках, благо, ремень попался качественным и выдержал мой вес, я перебрался на спину Ному и уселся, как заправский наездник. Как там было в аватаре Камерона? Как понять, что экран выбрал тебя, он захочет тебя убить? Вот этот Ному тоже, видимо, решил выбрать меня, потому что он резко дернулся в сторону, затем перевернулся вокруг своей оси, сделал кувырок и начал падать и вновь резко подниматься, делая все, чтобы скинуть меня с себя. Я же крепко вцепился одной рукой в его штаны, другой снимая со своего пояса веревку. Когда Ному более-менее выровнялся в полете, я на скорую руку соорудил нечто вроде уздечки и накинул ее Ному на морду. Тот попытался сопротивляться, но крепкая веревка оставила ему мало шансов. В моих руках остались концы этой веревки наподобие поводьев для лошадей, и при натягивании Ному даже поворачивался в нужную мне сторону. «И-и-ха-а!» — по-ковбойски крикнул я, натянув поводья и направив Ному на снижение. Где-то в стороне в ярости заорал Шигараки, над головой прожужжал журналистский вертолет, а на меня напало какое-то дурное веселье. Ну блин, сбылась мечта идиота, оседлать крылатую тварь. От такого ошарать от счастья хочется. Ну или петь. И как назло еще в голове припев гимна советских авиаторов заел. Все выше, и выше, и вы выше. Стремим мы поле ед наших птиц. Неслось над ночными улицами Хасу, и в каждом пропеел ли ряды выше и те спокойствие наших границ. Под нами неслись освещенные оранжевыми огнями автомагистрали, темные проулки, в одном из которых полыхнул огонь. Стоп, что? Я резко развернул Ному и направил в сторону проулка, где увидел проблеск огня, попутно включив поиск огня и... Черт, это же что-то. Он же там с убийцей героев. Наш острый взгляд пронзает каждый атом. Наш каждый нерв решимостью одет. И верьте мне, на каждый ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ. Я ввел уже переставшего лишний раз трепыхаться Ному в крутой пике и приготовился к прыжку, продолжая напевать себе под нос заевшую мелодию. Держись, что-то, я уже рядом. Словно в замедленной съемке я увидел, как мой сын поскользнулся на собственном льду и упал на спину, прикрываясь руками отпрыгнувшего на него пятна. Ному быстро набирал скорость, но убийца героев неотвратимо приближался к сжавшемуся и зажмурившемуся от страха ребенку, попытавшемуся прикрыться коркой льда, но даже профану в геройской работе было бы понятно, что это его не спасет. Блеснул серебристый металл, из моего горла вырвался животный крик ужаса. Земля содрогнулась, в воздух поднялась пыль вперемешку с брызгами крови. Глава 30. Хасу. Примечание к части. Изначально глава планировалась легкой и юморной, но потом автора переклинило. Так что приготовьтесь и приятного прочтения. Что-то. Стоило только пыли немного осесть, как я кое-как поднялся и, припадая на левую ногу, поплелся в сторону распластавшегося на пятне Ному. От удара о землю я не сумел удержаться на спине своего летуна, и меня отбросило в сторону, попутно треснув головой о ближайшую стену, так что мое состояние оставляло желать лучшего. В глазах двоилось, голова была тяжелой, словно на нее надели чугунный котелок, дополнительно еще ударив по нему со всей силы половником. Подойдя ближе, я вновь подхватил Ному под устцы и резким движением скинул его с пятна, напоровшегося на свой же клинок. Ному застонал и послушно отполз в сторону, привалившись к стене. Следующий пинок перевернул вмиг заоравшего от боли убийцу героев, которому от этого движения разодрало все плечо. Кровь полилась на асфальт с новой силой, но ничего, кроме быстро расширяющегося темного пятна, я под тушей злодея не обнаружил. Нет, я уставился невидящим взглядом на убийцу героев и одной левой рукой резко поднял его с земли. «Где мой сын?» — рявкнул я, сильно встряхнув его. «Что ты, сука, с ним сделал?» На какой-то миг мое зрение сфокусировалось на лице противника, и я заметил, что хрипящий злодей смотрел куда-то мне за спину, и в следующее мгновение я услышал голос, от которого у меня на мгновение замерло сердце. «Папа, я тут, со мной все в порядке». Я разжал пальцы и развернулся, мне навстречу несся Шата, за которым торопился утирающий кровь с лица Иван. В носу предательски защипало, а глаза увлажнились. В следующую секунду мне в грудь уткнулось лицо сына, а его руки обхватили меня за талию. Огонь на моих плечах и лице вспыхнул сильнее, руки сами потянулись к лицу ребенка, наткнувшись на глубокий порез на щеке, из которого продолжала сочиться горячая кровь. Беглый взгляд, которым я прошелся по сыну, показал, что каких-либо других повреждений на нем не было, лишь несколько пятнышек крови, которая может быть и не его вовсе, да въевшаяся пыль и грязь. Я поднял замутненный взгляд на тяжело дышащего Ивана, часто моргая, чтобы скрыть выступившие слезы. «Спасибо», только и смог сказать я, прижимая к себе Шата. «Ты спас моего сына. Спасибо тебе большое. Спасибо, на хлеб не намажешь», глухо ответил Иван, сплюнув кровавую слюну на асфальт. «И знаете что, шеф?» Его голос сорвался на истеричность. «Больше не смейте меня привлекать к подобным операциям, слышите? Я вам не чертов герой, чтобы в одиночку справляться со злодеями, и тем более с этими юнцами, вечно лезущими не в свое дело. Кстати о них», я нахмурился, обернувшись на пятно, отползшего в сторону и зажимавшего пальцами кровоточащую рану. «Где они? Ты ведь их тоже вытащил, не так ли?» «Разумеется», фыркнул Иван, тоже с опасением глядя на злодея. «Сейчас они оба находятся в агентстве, в нашем лазарете. Этот ублюдок сильно их порезал, они потеряли много крови. Даже детей не пощадил, мразь. Еще и учит, как правильно быть героем. А сам, ты просто не понимаешь, это другое», буркнул Шата, все еще крепко прижимаясь ко мне. «Зачем ему самому жить по им же самим выдуманным правилам и соответствовать надуманному идеалу, если их можно навязывать другим? А если они не живут, как ему хочется, то, по его мнению, они вообще недостойны жизни. И плевать, что каждый из тех людей, которых он убил или покалечил, сделал для общества в десятки раз больше, чем он сам. Вы чертовы фальшивки», прохрипел пятно, с трудом поднимаясь на ноги. Шата тут же оказался за моей спиной, а мое пламя яростно загудело. «Сами лишь кучка жадных до денег жалких крыс, а смеете говорить такие высокопарные слова?» Я сжал кулаки, готовясь снова врезать взорвавшейся твари по харе. «Вы все заслуживаете моей кары, ради блага нового мира». С его рта начала капать слюна, словно у дикого и больного бешенством животного. «Фальшивки должны быть уничтожены», тяжело ступая, он вытащил свой клинок из асфальта, в котором тот застрял. Я закатил глаза к небу. «Серьезно, он опять за свое?» Он сам себе руку разодрал, со всей дури налетев на рукоять собственного клинка, потерял кучу крови, до этого его еще детишки потрепали, а он все еще хочет куда-то идти кого-то убивать, да он уже через три шага свалится. «Пятно, от вас останется лишь пятно крови», я спиной почувствовал, как Шата и Иван напряглись, воздух вокруг похолодел. «Шаг», слово «герой» вновь обретет былой смысл. «Идите и сразитесь со мной, самозванцы». Я оскалил зубы, готовясь к схватке. Где-то неподалеку издал новый вопль мой ездовой Ному. Краем глаза я заметил, как из ближайшего переулка вылетела какая-то тень, только не очередной Ному. Пронеслось у меня в голове. «Второй шаг, единственный, кому позволено убить меня, всемогу». Договорить ему не дал сильный удар сапога в челюсть. Гран Торино подоспел как никогда вовремя, в своей излюбленной манере приложив злодея всем своим весом. Я недовольно фыркнул. Все-таки я просчитался, и убийца героев свалился, так и не сделав третьего шага. Но оно и к лучшему. Старый герой кряхтя поднялся и цепким взглядом обвел всех нас, так и оставшихся стоять на своих местах, после чего совершенно неожиданно высказался. «Тодороки, что ты стоишь как вкопанный? Ты мог уже 100 раз разобраться с этим ублюдком, не дожидаясь моего прихода. Нет, я очень признателен, что ты предоставил честь вырубить этого урода мне, но ты мог все это сделать намного быстрее. И, к Кстати, где мой практикант? Ты говорил, что он будет по этим координатам, но что-то я его тут не вижу. Ну, Мидория правда был тут, вылез из-за моей спины Шата, но Иван успел его эвакуировать. Как и еду, из-за которого все и началось. Они сейчас находятся у нас в агентстве, и им оказывается необходимая медицинская помощь. Отрапортовал он и покосился на Ному, продолжавшего что-то скулить у стенки. «Пап, а почему ты не убил Ному? И что это у него на морде?» Приглядевшись, Шат от удивления широко распахнул глаза, похоже на сбрую. Его ошарашенный взгляд перешел на меня, на что я лишь улыбнулся. «Папа, ты что, его оседлал и мог управлять в полете?» «Как?» «У меня тот же вопрос». Мы обернулись. За нами стоял, расчесывая себе шею, Шигараки, а за его правым плечом тенью стоял Курагери. Гран Торино тут же встал в боевую стойку и приготовился атаковать, но я жестом остановил его. Нас было четверо против двоих, но если они сейчас натравят на нас Ному черт, надо было его не просто отшвырнуть, но и вырубить, а по-хорошему, вообще убить. Но нет, во мне откуда-то взялось ненужное милосердие, вот теперь придется отдуваться. Но с другой стороны, кто мог знать, что Шигараки решит покинуть свое место на крыше? Я точно не мог, в манге он так себя не вел. «Шигараки!» – предупреждающе проговорил Курагери, пока его подопечный мелко трясся от злости, гневно сжимая и разжимая кулаки. «Ты!» – он ткнул в меня пальцем. «Ты опять все испортил, ублюдок!» Ному должны были устроить переполох и полностью забрать на себя внимание, чтобы об этом отбросе, он перевел палец уже на пятно, продолжавшего валяться у ног Гран Торино. Все забыли. Они должны были разворотить этот чертов городишко. Они даже умудрились запалить огонь в битве с этими никчемышими героями возле заправки. Его руки вновь вернулись на исходную позицию, расчесывать себе шею, раздирая кожу ногтями чуть ли не до крови. И все шло просто прекрасно, но тут появляешься ты со своими миньонами и все портишь. Я сделал шаг вперед, поскольку мне надоело уже слушать это нытье, но Гран Торино снова поднял руку, призывая меня не делать лишних движений. Шата вцепился пальцами мне в ткань костюма, а его огонь испуганно пульсировал рядом со мной. А Иван? Иван же куда-то свалил, и, честно говоря, я его совсем не осуждаю. Он и так пятно героически перетерпел и детей спас, а на Шигараки он вообще не подписывался. Надо бы в агентство, в медицинский отдел, еще психолога заманить. А Шигараки тем временем продолжил, полностью поглощенный своей обидой, а потому не обращающий внимания на наши перестановки. Местные герои только и могли, что как кегли разлетаться от ударов Ному. А когда появилась шайка твоих подсосов, ты хоть понимаешь, какого труда мне стоило упросить учителя дать мне этих Ному? И для чего? Чтобы эти твои прислужники скрутили их, как нифиг делать. И ведь никто даже толком не пострадал. А вот тут меня прям гордость охватила за своих подчиненных. Вот, делом занимаются, Ному отлавливают. Они просто где-то прохлаждаются, пока мы с Иваном и Шата тут с пятном разбирались, но тебе этого, видимо, было мало. Ты решил еще сильнее унизить меня, считая, что раз ты внук учителя, то ты имеешь на это право. Ты оседлал моего Ному, ты. Кажется, Шигараки аж начал задыхаться от злости. Варюга, Шигараки, стой, крикнул было Курагери, дернувшись вперед вслед за Шигараки, в слепой ярости бросившемуся на меня с растопыренными пальцами, явно намереваясь меня в пыль стереть, как внезапно произошло то, чего никто из нас не ожидал. Под ногами великовозрастного детятки, пробивая асфальт, проросли зеленые лианы, тут же обвившие все тело злодея, а черному туману вместо ловли своего подопечного пришлось уклоняться от металлических прутьев, повылазивших из стены дома, а следом на них полилась черная вязкая жидкость, похожая на смолу, окончательно лишая парочку возможности двигаться. «Шеф, как вы?» – подбежал к нам Шон, внимательно оглядывая нас с Шата. «Парень, как ты?» «Ван сказал, что ты вляпался в какую-то заварушь». Он заметил лежащего на асфальте пятно и резко замолк. Иван за его спиной только хмыкнул. «Так вот, куда он свалил?» «Мда, надо поменьше слушать Шона с его злопамятностью и больше доверять нашему телепорту». Тем временем бывшая наставница Шона и еще один мой подчиненный полностью обездвижили злодеев, полностью запутав их лианами и для надежности залив смолой. «Ха! Попались!» — ликовала Лоза, широко улыбаясь. «Думали, после всего, что вы натворили, вам удастся спокойно смыться. Господин старатель, вы оказались правы», — заметил ее коллега. «Злодеи сегодня лезут, как из рога изобилия. Даже страшно представить, что было бы, если б мы сегодня не оказались здесь. Вы, вновь заорал Шигараки, безуспешно попытавшись вырваться из облепившей его смолы, вы все портите. Ненавижу, ненавижу. Его начало трясти, словно в припадке. И это меня насторожило. Синий, зеленое, красный. Живо назад, успел крикнуть я, как по лианам лозы поползло действие причуды Шигараки, разрушая крепкие стебли растения и успевшую затвердеть смолу. Шон едва успел отрезать своими металлическими прутьями растения от самой лозы, чтобы разрушение не добралось и до нее, а Шигараки тем временем уже летел в мою сторону. На моих плечах и лице ярче вспыхнуло пламя, готовое превратить атакующего в горстку пепла, но в последнее мгновение Шигараки изменил траекторию движения. Его рука переместилась в сторону так не вовремя выглянувшего из-за моей спины Шата. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как правая сторона лица моего сына, широко раскрывшего от ужаса глаза, покрывается тонкой корочкой льда, словно собираясь защититься им от разрушения Шигараки, а на левой стороне начал тлеть огонек. «Не успеет», — ёкнуло у меня сердце, когда рука уже начала подниматься, чтобы закрыть сына, но было слишком поздно. Шигараки уже расплылся в триумфальной улыбке, а кончики его пальцев отделяли от лица Шата считанные миллиметры, когда его рука вошла в фиолетовый портал, открытый Курагери, а следом в этот портал полностью влетело и все остальное его тело. Портал закрылся. Я медленно перевел взгляд на Курагери, принявшего свой облик фиолетового тумана, полностью защитив его от разрушающей причуды Шигараки, доползшей до него по лианам и застывшей смоле. «Я приношу извинения, господин Тодороки, за поведение моего подопечного», — учтиво проговорил он. «Он очень болезненно перенес свое поражение в Уси, поэтому сегодняшнее происшествие так сильно вывело его из себя». «Да, а мне показалось, это его обычное состояние», — хмыкнул я. Тем временем Гран Торино попытался было нанести удар по темному туману, но вместо этого пролетел через открывшийся портал и, вылетев из другого портала, врезался в стену. Хорошо еще, не в ту стену, из которой торчала арматура, которой Шон пытался атаковать Курагери в самом начале. Атаки моих подчиненных также к успеху не привели, разве что смола через портал чуть не вылилась на голову несчастному Дымову. Курагери же тем временем как ни в чем не бывало продолжал. «Можете не переживать, с Тамурой будет проведена серьезная беседа, и больше подобного не повторится. Он больше не посмеет напасть на вас или вашу семью». «Ага, как же», я закатил глаза и поднял руку. «Слушайте, ну прекращайте уже», обратился я к своим подчиненным. «Ну видите же, что ничего не выходит. Пока он может управлять своей причудой, ничего вы ему не сделаете. Вас, Гран Торино, это тоже касается. Вы только что о стенку шмякнулись, куда вам снова в атаку, в вашем-то возрасте». «Так», — вновь обратился я к Курагери, — «вы на сегодня со своими злодействами закончили? Тогда, будь добр, выметайся отсюда к чертовой бабушке. У нас из-за ваших выходок слишком много работы, чтобы тратить время на выслушивание ваших, так называемых, извинений. Если бы ему действительно было бы важно мое благополучие и благополучие моей семьи, этот ваш все за одного давно бы уже собрал всех своих приспешников, и все дружно пошли бы на заселение в Тартар. А так вы и дальше продолжите усложнять мне и моим детям жизнь. Если бы вы завершили геройскую карьеру, никаких сложностей вы бы не испытывали», — попенял мне Курагери, на что я откровенно рассмеялся. «Ну да, никаких, кроме финансовых, судя по всему. Или все за одного думает, что мне деньги с неба падают, или, может, он сам будет нас обеспечивать, шеф, мы что, дадим им вот так уйти?» — возмутился в свою очередь Шон, переводя взгляд со злодея на меня и обратно. Я пожал плечами. «Ну, Шигараки уже отсюда свалил, да Курагери, как ты сам мог заметить, наши атаки просто не достают, так что, не, если у тебя есть другие предложения, как его достать, то, конечно, а ведь они есть». Совершенно внезапно для всех вмешался Иван и со всех ног бросился в сторону Курагери. «Стой, идиот!» — хором крикнули мы, а Лоза, Шон и даже Шата попытались его остановить своими причудами, но они на нем просто не сработали. Фиолетовый портал, который темный туман открыл прямо перед лицом нашего телепорта, он просто пробежал насквозь, словно его и не было. Курагери отпрянул от этого чокнутого русского, и вовремя. В воздухе щелкнули наручники, но защелкнуть в них злодея не получилось, а второй попытки ему не дали. Темный туман, смекнув, что его противник может лишить его способности быстро перемещаться в пространстве, тут же скрылся в своем портале. Когда развеялся последний дымок от его портала, повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь далеким воем полицейских сирен. Кажется, все закончилось. Придурок. К застывшему в недоумении Ивану бросился Шон и тут же сжал его в объятиях. Идиот, ты что решил в героя поиграть? Ты чем вообще думал, когда вот так кинулся сломя голову на этого злодея? А если бы он тебя своим порталом распополомил? Да, ты поступил крайне необдуманно. Внесла свою лепту Лоза, грозно возвышаясь над ними, и вообще, как ты умудрился так проскочить мимо всех наших причуд? Антипричудные наручники Ины, подал голос Шата, которого я все еще закрывал собой, она их вместе с Хацуми довела до ума, и они полностью убирали возможность кому-то извне использовать причуду на том, на ком находятся эти наручники, пояснил он в ответ на удивленные взгляды моих подчиненных. Правда, они еще так и не придумали, как сделать так, чтобы человек в наручниках мог использовать свою причуду, а против него не могли. «Сэр, вы все-таки разрешили ребенку продолжить эти исследования, ваше потворство ее капризом может плохо закончиться», перевела на меня строгий взгляд Лоза. «Или вы забыли, как из-за ее очередного эксперимента весь пятый этаж заволокло ядовитым дымом, от которого мы все проветривали целую неделю? Елена с тех пор работает только под присмотром своего руководителя». «Да и», я усмехнулся, «прежде чем позволить ей продолжать работать над своими изобретениями, я убедился в том, что она накрепко усвоила правила техники безопасности». Иван понимающе хмыкнул. Мы с ним поочередно в течение полугода после того события кошмарили девчонку на тему техники безопасности, в произвольный момент времени устраивая ей жесткий допрос с пристрастием. После такого ее можно было ночью поднять, и она бы ответила на все вопросы по технике безопасности. Но, чует мое сердце, с Хацуми придется такой же трюк провернуть, если канон правдив насчет нее. «Это все, конечно, чудесно», — раздался ворчливый голос Гран Торина, которому мой сотрудник под кодовым именем Синей уже успел оказать первую помощь и теперь аккуратно поддерживал слегка покачивающегося героя под руку, «но, может, нам стоит заняться теми злодеями, которые еще не сбежали». Он указал на сентерсом глядящего на нас Ному, а затем перевел палец на продолжавшего валяться без сознания пятно. «А этого вообще надо в больницу сдать, на опыты?» Живо поинтересовался я, но не понявший отсылки Гран Торина лишь посмотрел на меня как на идиота. «Кстати, о больнице. Вам, я так полагаю, тоже стоит туда заглянуть. Ну или», я перевел взгляд на Ивана, изо всех сил пытавшегося отлепить от себя словно приклеившегося к нему Шона, каившегося перед ним за свое недоверие, «желтый», гаркнул я, тут же заставив подчиненных вытянуться по стойке смирно. «Бери Шата и Гран Торина, и в наш лазарет, к ребятам, которые и так там отдыхают. Затем обратно сюда, синее и зеленое, связать Ному и пятно и вместе с желтым доставить их в нашу кутузку. Ну и пусть доктор их еще посмотрит. Красный, ты со мной, а то меня уже достал этот пожар, который все никак не могут потушить. Всю группу поддержки лишу премий, раз они так и не смогли справиться с огнем за все это время». Под бубнение Гран Торина и возмущение Шата мы поспешили на зарево пожара. Ну нельзя же так долго бороться с огнем. Но чем ближе мы подбирались к очагу пожара, тем больше мне это не нравилось. Что-то было не так с источником огня. Он был какой-то очень странный. Ни разу такого не чувствовал. И, когда мы добрались до места, я понял, почему все было так. Около 12 прогероев пытались погасить пылающего огнем Ному, изрыгающего из своей пасти потоки лавы, сжигающий все на своем пути. Струи воды одного из героев и мощный напор из выкорчеванного пожарного гидранта никак на него не действовали, лишь позволяя локализовать пожар и не дать ему добраться до заправки. Остальные герои пытались тушить злодея другими способами. Кто-то пытался засыпать его песком и землей с ближайшего палисадника, кто-то добивал последние огнетушители, явно позаимствованные на заправке и в ближайших кафе и магазинах, а кто-то, здраво рассудив, что сперва стоит избавиться от источника огня, пытался любыми способами вырубить Ному. Рядом даже валялся металлический рекламный баннер, прожженный насквозь, которым явно пытались придавить Ному. Но все эти усилия уходили впустую, злодей словно не замечал их, продолжая крушить все подряд. «Ах ты ж, скотина!» — выругался Шон и сразу же вступил в бой, направив на Ному близлежащие дорожные знаки, но им не удалось добраться до Ному. Они расплавились еще в 2 метрах от чудовища. Однако эта неудача не обескуражила Шона, и он вновь пошел в атаку. Я же застыл, не в силах отвести взгляд от этого Ному. Этот огромный монстр словно сам состоял из пламени, слившись с ним в единое целое. Его невыносимый жар не позволял ничему живому приблизиться к нему более, чем на 5 метров, и даже мне, привыкшему к жару и стоящему на почтительном расстоянии, уже становилось плохо. Огонь яростно гудел, чувствуя свою полную безнаказанность, насмешливо отплевываясь от попыток его потушить. Его никто не контролировал, и Ному не был его хозяином. Он был лишь его источником и носителем. А правил бал тут именно огонь в самой худшей его ипостаси. Мое пламя тут же встало на дыбы, готовое тут же наброситься на собрата. Подчинить, подавить, уничтожить то, что несет угрозу. Всего лишь одна команда, и два пламени схлестнутся в яростной схватке, пытаясь подавить и поглотить оппонента. Опасная битва, из которой можно и не выйти победителем. Ному взревел и развернулся ко мне лицом. В его глазницах пылало голубое пламя, столь похожие на пламя Тои, и так похожие на мои глаза. Глаза, полные ненависти и ослепляющей ярости. Это был я, вернее, то, что могло бы из меня получиться, если б в свое время я не сбежал от доктора Уджика. Я устало закрыл глаза. Пламя, обрамлявшее мое лицо и плечи, погасло, скрываясь где-то на подкорке сознания. Оно поняло, что я собираюсь делать. Всем немедленно убраться отсюда. Мой голос громом разнесся по площади, на которой развернулась битва. Живо уходите, если не хотите сгореть заживо. Я открыл глаза и добавил, уже тише, я сам разберусь с ним. Спорить со мной никто не решился, и вскоре мы с огнем остались один на один. Почуяв, что больше его никто не тушит, пламя триумфально взревело и понеслось к ближайшему бензовозу, надеясь получить новую подпитку, но я не позволил. На лоб выступили капельки пота, чтобы уже в следующее мгновение испариться от невероятного жара. Огонь развернулся во всю свою мощь против нового противника. Я вытянул вперед правую руку. Если при работе с менее диким и непослушным огнем мне было достаточно лишь силы воли и мысленных команд, то здесь, для помощи в визуализации мысли и покорении столь дикого пламени, мне требовались дополнительные телодвижения. Вытянутая в предупреждающем жесте ладонь сжалась в кулак, а пламя, вырываясь и не давая взять себя под контроль, ринулось на меня. Где-то внутри меня обеспокоенно заворочилось мое собственное пламя, но я быстро погасил его. Чтобы выполнить задуманное, мне не нужен был дополнительный перегрев, и мой огонь, поворчав, подчинился. Я же сосредоточил все свое внимание на огне, исходящем от Ному. Бушевавшее снаружи пламя нельзя было просто потушить. Оно подпитывалось яростным источником в Ному, продолжавшего из его же боли генерировать огонь. И самым быстрым и надежным способом покончить с огнем было лишить его этой подпитки любым способом. При этом необходимо было удерживать внешнее пламя, чтобы самому не превратиться в прожаренный бифштекс. В ход пошла левая рука, что позволило мне выполнять две задачи одновременно. Голова раскалывалась, словно мне в район лба всадили топор. Сердце стучало в груди, грозясь вот-вот пробить грудную клетку, а мозг плавился от невероятной нагрузки, которая на него обрушилась. Перед глазами все плыло, дышать становилось все труднее, сухой воздух раздирал глотку и обжигал легкие. Руки свело судорогой, но я продолжал уперто делать ими то, что со стороны явно выглядело как какие-то магические пассы. На деле же эти движения лишь позволяли разгоряченному мозгу четче видеть цель, посылая мою волю строго туда, куда нужно, успевая при этом погасить уже почти подобравшееся ко мне вплотную пламя.